Глава 44. Рис. Тамсин стоит в моей комнате. Щеки у нее раскраснелись, она запыхалась, будто торопилась сюда. Я сижу на кровати. До сих пор я сверлил взглядом стену, теперь же сосредоточен на ней. Бесконечно рад ее видеть. Ее образ заливает светом мою тьму. Но знаю, что нельзя разрешать себе это чувство. Нельзя обманывать себя надеждой. Я злюсь на себя. Надо было уехать. Мы не сможем отпустить друг друга, пока живем в одном городе. Я тяну ее назад. «Мне нужно с тобой поговорить», — пытаясь отдышаться, говорит она. Приподняв бровь, вопросительно смотрю на нее. «Я...» Тамсин делает быстрый вдох и выдох. «Кое-что выяснила». Во мне просыпается любопытство, но чем дольше я позволю ей находиться рядом, тем сложнее мне будет ее отпустить. А это неправильно. То, что я сказал, Жасмин, если сближаешься с людьми, тебя ждет лишь разочарование, к сожалению, чистая правда. Судьба Джинни — яркий тому пример. «Знаю, что ты ищешь свою семью», — выпаливает Тамсин. Я замираю. «Почему ты так решила?» «Джин Болтон?» Парирует она. У меня сердце уходит в пятки. Откуда, черт возьми, ей известно о Джинне? Я никогда не рассказывал ей о сестре. Не хотел втягивать ее в эту историю. Тамсин не должна больше интересоваться моими делами. Вот дерьмо. Это все, что я произношу. Никакое не дерьмо, отвечает она. Ты настоящий идиот, мог бы хоть что-нибудь мне сказать. Я помогла бы тебе. В ее голосе звучат понимание и разочарование. «А может, этого я и не хотел?» Заявляю я и отвожу взгляд. «Да потому что ты настоящий идиот. Очевидно. Вместе мы бы уже давно ее нашли. И у меня есть телефон некой Анджелы Болтон, которая наверняка знает, где живет твоя семья». Я смотрю на нее. Просто смотрю. Она стоит передо мной и улыбается. Пускай и слабая, но это улыбка. «Как ты...» Начинаю я, но не могу закончить вопрос. «Почему... что...» Я теряю дар речи, чувствую жжение в глазах и тру их ладонями. «Не могла же ты...» Голос снова меня подводит. «Но я могла...» — отзывается Тамсин. Она садится рядом со мной на кровать. Берет меня за руку, и я не сопротивляюсь. «Она нашла мою тетю!» «Спасибо», — выдавливаю я. «Пожалуйста», — тихо говорит Тамсин. «Теперь мы можем поговорить?» Все это ошеломляет. Ее присутствие, то, что она отыскала мою тетю, что не отказывается от меня. Я киваю, и у меня по щеке скатывается слеза. Тамсин на секунду отпускает мою руку и большим пальцем бережно стирает ее с моего лица. Мне становится неловко из-за того, что она видит, как эмоционально я реагирую, но потом решаю, что мне все равно. В любом случае, ничего не могу сделать, как бы ни старался сдержаться. Взглянув на Тамсин, замечаю, что у нее по щекам тоже бегут слезы. «Прости меня», — говорю я, и она всхлипывает. «Есть за что. Ты хоть представляешь, как я за тебя боялась?» Я опускаю глаза. «А я боялся за тебя». «За меня? А это еще почему?» «Пока ты была дома, кое-что случилось. Я встретился кое с кем». «Только не с очередной проституткой», — пугается Тамсин. «Господи боже, нет, я бы никогда с тобой так не поступил. Но вместо этого ты отталкиваешь меня без всяких объяснений после того, как признался в любви. Значит, так ты спокойно со мной поступаешь». «Прости». Я как пластинка, которая повторяет одно и то же. «Ведь я рассказывал, что происходило в тюрьме. Тот, кто сделал это со мной, он... Я снова его видел». Тяжело сглатываю. Тамсин сжимает мою ладонь. Это выбило почву у меня из-под ног. Не знал, что делать, испугался, что он разрушит мою жизнь, что мой страх разрушит ее. И тогда ты решил, что лучше сам ее разрушишь. Когда ты так говоришь, это звучит глупо. Я почувствовал, что опасен. Словно я риск для твоей жизни. И подумал, что с Сэмом тебе будет лучше. Она фыркает. «Сэм», — с горечью говорит Тамсин. «Мы с Сэмом целовались. Тебе от этого легче? У меня внутри разливается неприятный жар. Будто все органы загораются. Меня тошнит. Ты поцеловала Сэма? Спрашиваю охрипшим голосом. Знаю, что у меня нет права злиться или ревновать, но боль почти невыносима. Нет, не я его поцеловала. Мы поцеловались. Это длилось всего пару секунд. Ты ведь этого хотел? Я киваю. Впрочем, все получилось не так, как ты себе это представлял. Потому что мне ничего не нужно от Сэма. А нужно от тебя. Я будто парализован. Черт. Разве последние несколько недель я потратил не на то, чтобы выкинуть Тамсина с головы? Так почему сейчас мне так больно при мысли о них с Сэмом? Ведь этого я и желал для Тамсин. И как ты себя после этого чувствуешь? Любопытствует она. Не очень, откликаюсь я. Ага, торжествующе объявляет Тамсин. Мне тоже было не очень. Но, может, теперь ты поймешь, что мы друг другу подходим. Или, по крайней мере, что я имею право голоса, когда речь идет о том, как будет лучше для меня. Я киваю. Не знаю, чем все это заслужил, говорю я после того, как прихожу в себя. Твою искренность, твою помощь, то, что ты от меня не отказываешься. Честно говоря, я тоже не знаю, отвечает она и меня бросает в жар и холод. А потом она пихает меня в бок локтем. Это шутка. Я притягиваю ее в объятия, зарываясь лицом ей в волосы, от которых так знакомо пахнет. Сминаю ее кофточку и с такой силой прижимаю к себе, что боюсь сломать. Чтобы не сделать ей больно, слегка ослабляю хватку. «Я хочу быть с тобой», — произносит Тамсин. «Ничего страшного, что это иногда бывает сложно. Это того стоит. Ты этого стоишь, Рис». Она мягко высвобождается из кольца моих рук и серьезно смотрит мне в глаза. «Но ты не должен меня прогонять. Особенно к другому». Добавляю я, стирая слезы с ее щек. Она повторяет мой жест, так как мое лицо тоже залито слезами. У Тамсин на губах расцветает слабая улыбка, и она подается вперед, чтобы оставить невесомый поцелуй в уголке моего рта. Мои губы тоже изгибаются в улыбке. «Как такое возможно?» В одну секунду мир — сплошная чернота, и я стою на краю бездны, которая грозит меня поглотить. А в другую — она рядом со мной, и все кажется легким и светлым. Безопасность, которую ощущаю с ней, делает мир прекрасным. И хотя я все еще боюсь, что без меня Тамсин могло бы быть лучше, не могу оттолкнуть ее. Она сама решит, что для нее хорошо. Так она сказала мне. «Ты опять напрягся. Это из-за моего поцелуя с Сэмом?» — спрашивает Тамсин. Резко мотаю головой. «Нет, поцелуй не имеет значения», — говорю я и правда так думаю. «Простить и забыть. Хотя и прощать нечего, поэтому только забыть». «Ты уверена, Тамсин?» «Мне нужно знать, что ты абсолютно уверена». «Абсолютно», — подтверждает она и запускает пальцы мне под футболку, чтобы коснуться моей кожи. Ее ладони на моей груди, так приятно, что у меня вырывается вздох. «Доверься мне». И в этот момент я разрешаю себе упасть. Разрешаю отдаться чувствам к ней. Я ложусь на спину и тяну за собой Тамсин. Сначала только смотрю на нее, но потом меня охватывает желание, и я целую ее, притянув ближе. Мне хочется потеряться в этом поцелуе. Не существует ничего прекраснее, чем губы Тамсин. Ощущение робкого прикосновения ее языка. Я приоткрываю рот, думая, что, наверное, никогда не смогу насытиться ее близостью. Словно тоску по ней невозможно утолить. Но несмотря на то, что этот поцелуй — настоящее признание, а я жутко изголодался, мне кажется, неловко после всего, что произошло, целоваться, лежа на кровати в этой убогой комнате. «Подожди», — выдыхаю я, неохотно отстраняясь. «Что такое?» Возмущается Тамсин и пытается накрыть мои губы своими. «Как бы мне ни хотелось продолжить, Тамсин заслуживает лучшего. Я хочу носить тебя на руках. Положить весь мир к твоим ногам и дать все, о чем ты мечтаешь. Хочу, чтобы мы начали все сначала. Но не так. Не в этой душной комнате. По-моему, все в порядке. — с улыбкой отвечает она. «Мне хочется показать тебе, как много ты для меня значишь». «А я думала, мы как раз этим и собирались заняться». «Да, но это должно быть нечто особенное, чтобы запомнить навсегда». У меня уже возникла идея, и мне не терпится ее осуществить. Есть одно место, которое я хотел бы показать Тамсин. Возможно, и у меня получится сделать ее жизнь прекраснее, как она сделала мою. «Могу я пригласить тебя на свидание?» — спрашиваю я. Она смеется. «Ты хочешь пригласить меня на свидание?» «Да нет, не в ресторан или вроде того. Это банально. Дай мне время до вечера. Я за тобой зайду». Ворча, она выпрямляется. «Ты ведь говоришь, это не для того, чтобы от меня избавиться?» Неуверенно уточняет Тамсин. «Ни в коем случае». Отвечаю я и еще раз прижимаюсь губами к ее губам, словно в доказательство, что ей больше не о чем беспокоиться. Потому что это последнее, чего я хочу. «Ладно, тогда я пойду». Она встает и одергивает юбку. Желание поцеловать ее становится почти невыносимым, и я из последних сил сдерживаюсь, чтобы снова не притянуть ее в объятия. Тамсин посылает мне воздушный поцелуй и выходит из комнаты. «Подожди!» — кричу я, когда слышу, как она открывает входную дверь. Я бегу за ней, чтобы еще раз поцеловать. Не могу иначе. Мы как два магнита, которые притягиваются друг к другу. Я привлекаю ее к себе и нежно целую в лоб. Потом в правый висок. «До вечера», — шепчу, заправляя прядь каштановых волос ей за ухо.